завела неспешный разговор, чем привела Хоффмана в откровенный восторг. Со стороны казалось, что встретились театральная прима и ее восторженный поклонник. Она, позволяя восхищаться собой, словно бы нехотя соглашалась и надменно кивала. Он лез из кожи вон, стараясь произвести впечатление. И вдруг, словно только сейчас заметив, где находится, Ольга Павловна изобразила удивление и указала на дверь полицейского управления. «О, нет!» — застонал Клим. В ответ Хоффман, вытянувшись в гусарского поручика, щелкнул каблуками и широким жестом пригласил ее войти. У Клима перехватило дыхание, а когда он увидел, как Ольга Павловна приняла приглашение, сердце в груди тревожно ёкнуло.